Глава 83. Бертеги шел по направлению к свету. Туда, откуда, кажется, долетало нечеткое эхо чьих-то голосов. Сколько времени он уже идет по этому подземному лабиринту, комиссар не знал. Время словно перестало существовать. Вчерашний день, улыбка жены, смех дочери — все это осталось в другой жизни. «Ер!» Голоса теперь слышались громче. Бертеги замер. Мэрил и Дженни должны были быть где-то здесь, совсем рядом. Он был в этом уверен. В сердце Пентакля. Туннели, по которым собираются на шабаши. Он должен думать, как те. Думать, как те. Бертеги еще ускорил шаги и буквально пробежал расстояние, отделяющее его от мерцающих огней. Затем прижался к стене и подождал. Голоса по-прежнему звучали где-то вдалеке. Перед ним был зал, нечто вроде холла, от которого отходили три коридора. На стенах горели факелы. Воистину, прихожая в замке ужасов. Все здесь казалось застывшим. Но нет. Вскоре Бертеги заметил клубы тумана, которые стелились по полу, постепенно разбухая, словно хотели заполнить собой все пространство. Как туман мог сюда проникнуть? Бертеги с удивлением заметил, что уже едва различает свои ботинки. Он проследил, как туман движется, вытягивая свои отвратительные разбухающие щупальца, и понял, что это движение происходит в одном направлении, словно движение волн во время прилива. Бертеги, не колеблясь, направился туда же. Следовать за туманом было совершенно иррациональной идеей, но в последние два часа доводы разума не играли почти никакой роли. Он свернул в один из коридоров и остановился. До него снова донеслись отзвуки голосов. Неужели? Кажется, это был голос Легарека. Мэрил и Дженни были здесь, он это знал, и Легарек тоже знал. Этот мерзавец обо всем знал и ничего ему не сказал. Но он еще поплатится. За его спиной послышался какой-то шорох. Бертеги резко обернулся. Он не успел избежать удара, но успел его отклонить. Клинок вонзился ему в ногу. Комиссар пошатнулся от боли, выронил револьвер и поднял голову, чтобы взглянуть на нападавшего. Перед ним предстало кошмарное видение. Подросток, белокурый, словно херувим с рождественской открытки, и весь вымазанный в крови, очевидно, чужой. Кровь была даже на лице. Его голубые глаза почти светились в полумраке. Это были глаза одержимого, опьяненного ненавистью и безумием. Оба противника обменялись взглядом, и Бертеги почувствовал, как земля уходит из-под ног, в прямом и переносном смысле. Происходящее с ним не могло быть реальным. Он не мог находиться в подземном туннеле, освещенном факелами, разыскивая жену и дочь, которых похитили. Не мог смотреть на это существо, словно вышедшее из фильма ужасов, в окружении тумана, который стелился по полу и скользил вверх по стенам. Подросток чуть шевельнулся, все еще сжимая в руке оружие, и одновременно Бертеги ощутил, что боль усиливается. Надо было действовать быстро. Через секунду подросток бросится на него, через секунду боль его парализует. Как знать, не задета ли бедренная артерия? Бертеги поискал глазами револьвер. До него было несколько метров. Если этот псих не полностью съехал с катушек, сейчас он тоже заметит оружие и оттолкнет его или подберет. Но псих смотрел только на свою жертву, и Бертеги невольно вздрогнул, поддавшись мгновенной вспышке ужаса. Он глубоко вздохнул, стараясь удержаться на ногах, несмотря на боль. В тот момент, когда белокурый ангел смерти бросился на него, Бертеги, собрав последние силы, рванулся к револьверу. Он мешком рухнул на пол, приземлившись как раз на раненое бедро, что вызвало у него крик боли, но он схватил револьвер. Едва успел повернуться и сделать три выстрела подряд в лицо зомби, который уже нависал над ним, собираясь его прикончить. Николя по-прежнему сжимал револьвер, не обманываясь шутливым тоном Андреми. «Отойди от Бастиана, Пьер!» На лице Андреми появилась слабая гримаса, видимо, обозначавшая улыбку. «Ты ничего не можешь, Николя! Даже с пистолетом! Даже с десятью. Если ты меня убьешь, ты никогда, никогда не узнаешь, где находится ребенок твоей подружки. Она ведь твоя подружка, верно?» Николя нервно моргнул. Он не подумал о таком повороте событий, и это было ошибкой. Он достаточно хорошо знал Пьера, чтобы понимать, что угроза смерти его не сломит. Лишь страх потери может возыметь результат. Но от этого он, конечно, себя обезопасил, как только мог. «У тебя удивленный вид, Николя, но подумай сам. Я не один в этом деле. Однако разве ты видишь кого-нибудь? Я имею в виду охрану. Нет, никого. А знаешь почему? Потому что это бесполезно. Я хотел увидеться со своим единственным сыном наедине и без помех. Здесь. Потому что здесь все начинается и все заканчивается. И мне никто не нужен для защиты, потому что у вас нет выбора. Убить меня означает лишь ускорить кончину ваших близких. Запереть меня здесь — тот же результат. Понимаешь теперь?» Николя не сказал ни слова. Внезапное чувство беспомощности тяжелым грузом навалилось на его плечи и заставило опустить оружие. Он взглянул на Бастиана. Лицо мальчика выражало то обманчивое спокойствие взрослых людей, которое помогает им отрешиться от происходящего, чтобы пережить вызванный им шок. Потом он заметил какое-то странное движение у стен душного подземного убежища. «Туман!» — с удивлением подумал он. «Туман добрался сюда, до них, и поднимался вдоль стен. Интересно, Пьер это заметил? Нужно было выиграть время». «Зачем ты мне написал, Пьер? На что ты надеялся?» В глазах человека без лица на миг промелькнуло какое-то странное выражение. «Сожаление?» — подумал Николя. Пьер уже собирался что-то ответить, как вдруг раздались три выстрела подряд, буквально в нескольких метрах от них. Николя вздрогнул и резко обернулся к двери. «Осторожно!» — закричал Бастиан. Секунды позже Пьер Андреми бросился на Николя и сбил его с ног. Двое мужчин катались по полу. Бастиан искал глазами револьвер. Он отлетел куда-то в угол. Наконец Бастиан заметил его под маленьким деревянным столиком, расшатанным и изъеденным червями, рядом с креслом. Он уже собирался поднять револьвер, хотя не представлял, что с оружием делать, но его отец его опередил. Схватив револьвер, Андреми рывком вскочил на ноги и направил его на Легарека. «Не двигаться!» Бастиан застыл, в ужасе глядя на Легарека, лицо которого было в крови. «Ты не захотел терять душу, Николя, но вместо этого потеряешь жизнь. Смотри, я даже не был вооружен. Я и вообразить не мог, что ты явишься сюда. Когда я узнал, что ты ничего не сказал нашему другу-комиссару, я решил, что ты вышел из игры. Оказалось, я ошибся. Но теперь настал момент». Внезапно он осекся. Бастиан проследил за его взглядом. Стены шевелились. Туман. «Бастиан, идем со мной!» Мальчик взглянул на Андреми. На его бледном обезображенном лице, точнее, на том, что от лица осталось, не читалось никакого удивления, но голос выдавал легкую неуверенность. «Бастиан, ты пойдешь со мной!» Бастиан не шелохнулся. Он переводил взгляд с отца на стены комнаты. Каменную кладку уже невозможно было различить. Все полностью заволокло туманом. Странным пульсирующим туманом, который Бастиан узнал. Он уже видел такое в саду, когда заметил девочку на качелях. Затем он снова повернулся к Андреми. Тот слегка склонил голову, словно удивленный пес. Потом повторил сквозь зубы, четко разделяя слоги. «Ты пойдешь со мной!» Бастиан оставался неподвижным. Он понимал, что по каким-то тайным причудам Пьер Андреми нуждается в нем и ничего ему не сделает, во всяком случае ничего серьезного. «Ты пойдешь со мной, маленький твареныш, или я его пристрелю и заставлю тебя сожрать его сердце!» — проревел Андреми, приставив пистолет к лбу Легарека. Бастиан вздрогнул всем телом и взглянул на писателя. На мгновение глаза встретились, и в них промелькнуло одновременное понимание. Пьер Андреми показал свое истинное лицо. Потом Бастиан снова перевел глаза на туман. Пульсирующие клубы, полностью закрывшие стены, теперь понемногу заполняли пространство комнаты. Андреми тоже их видел, и Бастиан ощутил его страх. Вдруг в воображении мальчика появились знакомые образы: Гарри Поттер, вызывающий Патронуса, Кэрри, передвигающая взглядом предметы, Чарли, воспламеняющая взглядом, способная вызывать вспышки пламени по желанию, и персонажи сериала «Герои» в том эпизоде, где речь шла об атаке через интернет. Но ведь и он так мог. Он был повелителем тумана. Он мог его направлять, приказывать ему. Белые тени пришли ему помочь. Они пришли ради него. Безо всякого страха и без малейшего колебания Бастиан закрыл глаза, пробуждая свою силу. «Заберите его! Заберите его! Заберите его!» Он подождал, с трудом заставляя себя не открывать глаза. Тишина показалась ему удушающей, и в сознании замелькали хаотичные видения. Андреми, вначале удивленный его странной неподвижностью, потом направляющийся к нему. Легорек, возможно, готовящийся к новому нападению или к бегству. Он отогнал их и снова сконцентрировался. Не открывать глаза, полностью опустошить сознание. Белые тени должны прийти, материализоваться. Я их вызываю, я им приказываю, я вижу их очень ясно. Призрачная армия жертв Лавиля, опьяненная жаждой мести. Дети, принесенные в жертву, возвращаются туда, где все началось, отделяются от стен и... И это произошло. Сначала он ощутил легкое электрическое покалывание. Затем, словно какая-то волна прошла по всему его телу, и волосы на затылке слегка приподнялись. Энергия струилась сквозь него. Сила, вызванная яростью, ненавистью и непреклонной решительностью. Воля столь сокрушительная, что Бастиан испытал мгновенную радость при мысли о том, что она сейчас его уничтожит, швырнет оземь и оставит неподвижным, истекающим кровью, может быть, даже мертвым. Но неважно. Нужно сокрушить Пьера Андреми. Сокрушить зло. Теперь он тоже стал одним из героев. Он тоже дико вопил, изливая свой гнев. Он услышал, как Пьер Андреми буквально задохнулся от изумления. «Что за...» Бастиан по-прежнему держал глаза закрытыми, даже когда почувствовал резкое движение Андреми в свою сторону. Изо всех сил, так громко, как только мог, мысленно закричал: «Заберите его!» Туман загрохотал. Это было похоже на отдаленный гром. Бастиан услышал его скорее не физическим, а каким-то внутренним слухом. Но он ощущал какой-то глухой гул, словно во время своего единственного спиритического сеанса в Шоудер Сошиэти. Андреми вскрикнул, и Бастиан понял, что теперь можно открывать глаза. Комната была белой, словно задымленной. В самой гуще этого туманного водоворота были видны два темных силуэта. Один с трудом приподнимался с пола, другой словно отбивался от плотного белого щупальца. «Что ты наделал?» — завопил Андреми. Но Бастиан его не слушал. Он не замечал и приближавшегося к нему Легорека, сосредоточившись лишь на белых призраках с легкими глухими хлопками, отделявшихся от стен. Прозрачные тела словно выходили из камня, как горгульи на соборе Сен-Мишель, с каждой секунды усиливая энергию, бурлившую в комнате. «Заберите его!» — мысленно взывал Бастиан. «Заберите его!» Щупальца, вхватившее Андреми, разделилось на две части. Бастиану показалось, что посреди белого мерцающего хаоса он разглядел двух детей у него над головой, точнее, двух смеющихся демонят. Мальчик повернул голову, со всех сторон наступали туманные призраки. Он увидел их жадно открытые рты, темные провалы глаз, руки, тянущиеся к их врагу. Колеблющиеся белые тени медленно окружали Андреми, стремясь поглотить его, задушить, похоронить под собой. Потом их тела снова слились в густую плотную массу, и комната полностью исчезла, поглощенная этим гигантским, почти материальным облаком, из глубин которого шел ледяной холод. Пьер Андреми снова испустил яростный вопль, но Бастиан его почти не услышал, оглушенный мрачным глухим гулом и задыхающийся от недостатка воздуха. Туман как будто вытягивал из него силы, чтобы направить их против своего врага. Внезапно раздался выстрел, и Бастиан почувствовал, как пуля просвистела совсем близко от его головы. Затем револьвер упал. Пьер Андреми был заживо погребен в гуще тумана и мог лишь на ощупь, беспорядочными движениями, отбиваться от невидимых врагов среди грохота летающих по комнате предметов. Внезапно Бастиан почувствовал, как кто-то взял его за руку. До него донесся голос Николя Легарека. «Нужно уходить! Быстрей! Быстрей!» Бастиан оставил его без внимания. Он в этот момент ничего не видел. Ни Легарека, ни своего отца, ни выхода. Он не видел даже своего собственного тела. Весь мир скрылся в мутно-белом облаке, казавшемся необъятным, словно океан. Он понял, что не сможет усмирить вызванные им силы, как это уже случилось недавно, во время спиритического сеанса. Но в тот раз все закончилось благополучно. А сейчас они могут погибнуть, потому что тут нет Жан-Робена, чтобы дать ему кулаком физиономию и остановить обезумевшие белые тени. Бастиан чувствовал, что постепенно впадает в какой-то транс, похожий на сонное оцепенение. Он уже почти не слышал ни очередного выстрела, ни заклинаний, которые читал Андреми на каком-то непонятном языке. «Держись за мою руку!» — закричал Легарек. Бастиан вздрогнул, ощутив, как холодная рука Легарека скользнула от его плеча к запястью. Он изо всех сил вцепился в нее, чтобы не упасть. Новый крик вывел его из оцепенения, и через несколько секунд он снова различил выпрямившийся силуэт Андреми в центре комнаты, как если бы тому удалось отбиться от нападавших. Мгновением позже, когда разъяренные туманные тени снова сгустились над тем местом, где только что стоял убийца, что-то пронеслось в нескольких сантиметрах от Бастиана, затем из коридора донесся быстрый топот ног. Андреми был уже снаружи. Легарек резко встряхнул Бастиана и потянул его к выходу. Мальчик, с трудом передвигая ноги, двинулся за писателем. Переступая порог, он обернулся и увидел, что кресло поднялось в воздух и кружится, словно в водовороте. В кресле, паря над окружающим хаосом, сидела уже знакомая ему девочка с качелей. Ее сотканное из тумана платьице развивалось в воздухе. Длинные прозрачные пряди волос взметались над головой. Повернув к Бастиану голову, она помахала ему рукой, радостным и в то же время заговорщицким жестом.